Дело изъяли у некоего ФСБшного генерала-бестолковника. Он парил его в ящике, пока жареные петухи стаями не налетели. С делом ознакомился один подчиненный генерал, просек обстановку и втолковал своему командиру, что если он промедлит еще недельку, то вместо одного красного лампаса у него на портках будет много черно-белых. Короче, у него на Украине был осведомитель, инициативник. Не у самого генерала, конечно, но у какого-то майора, сидящего под этим дебилом. В определенном смысле это был ценный кадр. На Украине у нас развернутой сети нет. В Киеве, конечно, кто-то есть, но это, скорее всего, полуофициальный резидент. Он контактирует с кем-то в Раде, в украинском правительстве и поставляет, надо полагать, примерно ту же информацию, которую на следующий день можно прочесть в газетах. А этот инициативник вышел на Лубянку сам. Еще в 95-м году, когда был в Москве по каким-то своим делам, он тогда сообщил, что на Кавказ направляется довольно многочисленное войско украинских националистов. Эта информация была бы пустой, если бы он не приложил к ней подробный план переброски того войска. Кстати, добирались они к своим друзьям-дудаевцам через территорию России. Так что проверить информацию и, если она окажется верной, не пропустить это оригинальное подкрепление не составляло труда. Майор сигнал получил, передал по инстанции, сигнал пришел к генералу и оказался в ящике. За 6 лет этих сигналов скопилась приличная кипа. Мы с Нифонтовым ее 3 часа разбирали. Много шелухи, но попадалось и кое-что ценное. И вот последние полгода этот подпольщик просто забрасывал нашего генерала предупреждениями о готовящихся провокациях, ну и набросал их целый ящик. И когда этот генерал наконец понял, что информация может иметь государственную важность, а он мариновал ее в папке, он пошел наверх с повинной. Теперь это дело у нас. Сергей Сергеевич, тебе не приходилось в Чечне иметь дело с бойцами УНА-УНСО? Лично нет. Но слышать приходилось. Говорили, что бойцы, они были сильные, бегали хорошо. Ходили слухи, что при попытке отступления их постреляли сами чечены. Это не совсем верно. По моим данным, они не то чтобы отступили, а скорее смешались. И оказались под двойным огнем, нашим и чеченским. В любом случае, лучше бы их остановили еще по дороге в Чечню. Так вот, дальше о нашем ценном кадре. Генерал за все 6 лет даже жопу не сдвинул, чтобы проверить своего корреспондента. А на сегодня ситуация такова, что проверять-перепроверять поздно, давно пора действовать. Как его зовут, этого Штирлица, и как он переправлял информацию? Он подписывался «Борода». Настоящего имени не помнит даже майор. Пакеты от Бороды время от времени появлялись в ящике для писем граждан на Лубянке. Это его наш майор так проинструктировал. Видимо, у Бороды есть знакомые в Москве. Кто? Это, как ты знаешь, наши чекисты не уследили. Последние весточки от Бороды носили уже панический характер. Вот последняя. Голубков достал из сумки конверт с коротким адресом в кабинет номер 114. «Это для конспирации», — пояснил он, — «Юстас Алексу». «Настоящим сообщаю, что в районе между селениями Яремча и Тухля...» Ночь. Поезд тормозит у какой-то станции. Скрип, лязг, тишина. «Суки! Провошкались в 95-м, провошкались и сейчас. И теперь я еду сам и везу ребят на неподготовленную, не спланированную операцию. Если Борода провокатор, нас попытаются там использовать для каких-то своих целей. Для каких? Если Борода не провокатор, то где гарантия, что ему не подсовывали дезу? Для чего? Если информация Бороды не дезу, то штаты смело нарушают договор по ПРО. Кто будет считаться со страной, в которой экстремисты гасят всех подряд? И тебе мусульман, и тебе католиков. Во Всемирную торговую организацию «Путь России» тоже будет закрыт навсегда. А то еще хуже. Попробуют действительно ввести в страну каких-нибудь миротворцев, которых потом хрен выкуришь. Думай, командир. Просчитывай варианты, пока есть время». Настоящим сообщаю, что в районе между селениями Яремча и Тухля проходит подготовку порядка нескольких тысяч боевиков, предназначенных для заброса в Чечню. В состав формирования входят члены УНА-УНСО, Украинская национальная ассамблея, Украинская национальная самооборона, и СНПУ, Социал-националистическая партия Украины. Однако костяк армии составляют международные террористы-наемники из Афганистана и Саудовской Аравии. По непроверенным данным, подготовку ведут чеченские полевые командиры. В подслушанном мною разговоре мелькали тюркские имена Сагиб, Салиб, Ахмед, Кабил, Кабир, Зураб.